С неба лился скудный мутный свет, облекавший вещи в прозрачную оболочку, подчеркивающий их замершую тайную суть, казалось, способную совершенно по-разному проявиться темной ночью и в солнечном сиянии дня. Меч Нагасавы, воплощение воли воина, то, что призвано искоренять зло, покоился на специальной подставке. Тиеко покосилась на него, и он почудился ей живым существом, ожидающим своего часа. «Что тебе?» — спросил Нагасава. «Позвольте сказать, господин, я никогда не была достойна вас. Я не была ни покорной, ни даже верной. Не во всем, не всегда, но я ни о чем не просила». Нагасава смотрел настороженно и с удивлением. «О чем же ты хочешь просить теперь?» «Я хочу попросить за того юношу», — тяжело произнесла женщина. «Эта змея оболгала его», а он подтвердил ее слова. «Я видела. Она соблазняла его, завлекала, и он не устоял. Он заслуживает смерти, но не такой позорной и жестокой. Самурай, способный произнести ложную клятву, слизняк, а не воин», — медленно проговорил Нагасава, — «и достоин худшей, а не лучшей участи. Ты должна это понимать. Ему ничто не поможет. Его дух уже мертв». «Он ли один повинен в этом, мой господин?» — осторожно сказала Тиеко-сан. «А кто еще? Я дал ему возможность стать иным человеком, чем был его отец, но он не воспользовался ею. То, что происходит с ним сейчас, — завершение пути, на который он вступил сам. Я учил его жить по законам долга и чести, но у него не оказалось сил для такой жизни». «Не всякая сила доступна пониманию, мой господин. И мужество тоже бывает разным», — еле слышно произнесла Тиеко-сан. «И нам также далеко не всегда известно, сколько сил порой требуется, чтобы поступать вопреки усвоенным с детства законам». Нагасава молчал. «Как трудно искренне возненавидеть то, что прежде любил. Возненавидеть не разумом, а именно сердцем». Он вспоминал, какое ему доставляло удовольствие наблюдать, как маленький кулачок сжимает рукоять меча, подсаживать легонькое тельце в седло. «Хорошо», — сказал Нагасава, — «у меня есть способ узнать правду». «А что вы сделаете с девушкой?» — рискнула спросить Тиеко-сан. «Убью», — коротко произнес Нагасава. «Не убьешь», — подумала женщина. «Если б ты мог и хотел ее убить, то сделал бы это сразу». Спустя двое суток Акиру извлекли из ямы и бросили на камни посреди двора. Он попытался встать, но Нагасава не позволил, поставив ногу на грудь юноши. Он заглянул ему в лицо. Глаза Акиры были широко раскрыты. Смотрели в огромные пустые небеса. Было тихо. Лишь царственно шумели деревья, да где-то там, в вышине, гудел ветер. Казалось, в бездонных глубинах неба бушует величавая буря. «Если ты скажешь, как все было на самом деле, я позволю тебе умереть той смертью, какую ты сам выберешь. И тебя похоронят как воина. Если нет, обратно в яму, и твой труп будет отдан на растерзание птицам, ветру, дождям, — сурово произнес Нагасава. Я не отказываюсь от своих слов. Нагасава медленно снял ногу с груди юноши и коротко приказал: «В яму!» И добавил: «Ты слизняк, а не воин». Потом он велел позвать Тиеко-сан. «Я сделал то, чего ты хотела?» Она поклонилась: «Да, господин. Вы сделали то, чего хотела я и чего хотели вы сами. А он сделал то, что хотел он». Тиеко-сан прошла в свою комнату и, обессиленная, присела отдохнуть. Потом достала кинжал, который ей, как самурайской девушке, подарили на совершеннолетие, и долго любовалась им. Затем она надела свое лучшее парадное кимоно и вынула принадлежности для письма. Руки плохо владели кистью, слишком давно ей не приходилось писать, но женщина не спешила и в конце концов вывела на бумаге: «Чтобы понять сосну, надо стать сосной. Чтобы проследить путь реки, надо быть рекой. Чтобы сделаться собой, мне необходимо умереть». Закончив писать, Тиеко слегка откинула голову назад, закрыла глаза и с силой вонзила кинжал в горло. Рано утром, еще до того, как стало известно о смерти Тиеко-сан, Нагасаве доложили, что помещенный в яму узник мертв. Нагасава приказал вытащить тело, но слуги, обшарив дно ямы, с изумлением обнаружили, что пленник исчез. Опросили охрану, всех, кого только можно было опросить, организовали поиски по всей округе, но все было тщетно. После смерти и похорон Тиеко-сан среди женской прислуги замка царила испуганная тишина. Служанки не знали, кого теперь слушаться, и без лишнего шума выполняли привычные обязанности. В начале 10-го дня в кухню вошла Кейко. Женщины перестали перешептываться и уставились на нее. И когда она негромким, но решительным и властным голосом принялась отдавать приказания, не посмели возразить. Все сразу почувствовали, что она обрела новую силу. Теперь это была не игрушка в чужих руках, не самовлюбленная кукла, а хозяйка своей жизни. Единственная женщина князя.